«Нет, Мерседес», — сказал Монте-Кристо, — «вы не должны судить себя так строго. Вы благородная, святая женщина. Вы обезоружили меня силой своего горя. Но за мной незримый, неведомый, гневный стоял Господь, чьим посланным я был. И Он не захотел остановить брошенную мною молнию. Клянусь Богом, пред которым я уже 10 лет каждый день повергаюсь ниц, призываю Его в свидетели, что я пожертвовал вам своей жизнью и вместе с жизнью всеми своими замыслами. Но, Мерседес, и я говорю это с гордостью, я был нужен Богу, и Он вернул меня к жизни. Вдумайтесь в прошлое, вдумайтесь в настоящее, постарайтесь предугадать будущее и скажите, разве я не орудие Всевышнего? В самых ужасных несчастьях, в самых жестоких страданиях, забытый всеми, кто меня любил, гонимый теми, кто меня не знал, я прожил половину жизни, и вдруг, после заточения, одиночества, лишений, воздух, свобода, богатство, богатство столь ослепительное, волшебное, столь неимоверное, что я должен был поверить, что Бог посылает мне его для великих деяний. С тех пор я нес это богатство как служение. С тех пор меня уже ничто не прельщало в этой жизни, в которой вы, Мерседес, порой находили сладость. Я не знал ни часа отдыха. Какая-то сила влекла меня вперед, словно я был огненным облаком, проносящимся по небу, чтобы испепелить проклятые Богом города. Подобно тем отважным капитанам, которые снаряжают свой корабль в тяжелый путь, в опасный поход, я собирал припасы, готовил оружие, приучал свое тело к самым тяжким испытаниям, приучал душу к самым сильным потрясениям, чтобы моя рука умела убивать, мои глаза созерцать страдания, мои губы улыбаться при самых ужасных зрелищах. Из доброго, доверчивого, не помнящего зла, я сделался мстительным, скрытным, злым, или, вернее, бесстрастным, как глухой и слепой рог. Тогда я вступил на уготованный мне путь, я пересек пространство, я достиг цели. Горе тем, кого я встретил на своем пути.